Прождав 2 часа, Слава позвонил снова. «Нет, Екатерины Алексеевны нету. Ее срочно вызвали в ЦК. Когда она вернется, то вам позвонит». Через час Слава еще раз позвонил. «Екатерина Алексеевна уехала на аэродром встречать делегацию». Катерина явно пряталась. Так прошел день. На следующее утро, позвонив снова Фурцевой и услышав, что, к сожалению, Екатерины Алексеевны сейчас нет, Слава поехал на студию грамзаписи и прошел прямо к директору Пахомову. «Скажите, пожалуйста, почему отменили нашу запись?» Тот нахально развалился в кресле. «Потому что она нам не нужна». «Так мы что, плохо ее сделали?» «Нет, все говорят, что вы ее сделали великолепно». «Тогда дайте мне надежду, что мы сможем ее продолжить через месяц, через полгода, когда вы захотите». «Нет, этого я вам не скажу». «Так, может быть, кто-то вам запретил?» «А почему-то я должен вам объяснять?» «Да потому что нам запись разрешили в ЦК». «А вот я вам говорю, что она нам не нужна». Хлопнув изо всей силы дверью, Слава, не помня себя, прибежал домой и, хватая за сердце, почти теряя сознание, упал в кресло. «Ты себе не представляешь, какое унижение я пережил сейчас, когда мне в лицо пришлось выслушать, что во мне не нуждаются. Ведь я давал ему возможность мне просто наврать, что они запишут нас через год, через два. Но эта тварь не удостоила меня даже ложью». «Да кто же посмел отменить запись, разрешенную секретарем ЦК партии? Отменить, когда уже записан первый акт? В открытую, на виду всего театра, замахнуться на меня и Ростроповича? Раз уж так взялись, значит, решили душить намертво». Зная, как всегда беззащитен Слава перед открытым хамством, я представляла себе эту картину глумления над ним, и кровь стучала мне в виски так, что, казалось, разорвется голова. «Вон отсюда! Вон отсюда! Исчезнуть и как можно скорее! Хоть на какое-то время не видеть эти похабные хари, раззявившие свои пасти в надежде получить поживу, сожрать с костями вместе. А мой театр? Какой к черту театр, когда гибнет вся семья, мои дети? Слишком туго затянулась петля, и нужно рубить ее со всего маху, раздумывать некогда. Слава, ходить больше никуда не нужно, хватит. Делать вид, что ничего не происходит, я больше не намерена. Садись и пиши заявление Брежневу на наш отъезд за границу всей семьей на 2 года». От неожиданности Слава опешил. «Ты говоришь серьезно?» «Так серьезно, как никогда в жизни. Даже если я смогу проглотить вонючую пилюлю и продолжать работать в театре, то тебе-то пришел конец. Пойдешь по дорожке, давно протаренной русскими гениями, будешь валяться пьяным в канаве или выберешь крюк покрепче да наденешь себе петлю на шею. Нужно только молить Бога, чтобы нас выпустили». Мы подошли к иконам и дали друг другу слово, что никогда не упрекнем один другого в принятом решении. В тот же момент я почувствовала облегчение, будто тяжелая плита сползла с моей груди. Через несколько минут заявление было готово. Какое странное совпадение. Именно в тот день, 29 марта 1974 года, улетела из России Аля Солженицына с матерью и детьми. Я узнала об этом лишь через 10 лет, в случайном разговоре, когда мы были у них в Вермонте в их имении. А тогда мне казалось, что она улетела на другой день после визита к нам. До какой же степени мы все были взвинчены. Чтобы заявление не застряло где-то в промежуточных инстанциях, я посоветовала Славе поставить о нем в известность 2 людей. Не доверяя друг другу, они вынуждены будут доложить о нем по назначению. Так и сделали. Слава написал Демичеву, объясняя случившееся и прося передать наше заявление Брежневу. а также, что об этом заявлении нами поставлен в известность начальник отдела ЦК, ведающего зарубежными кадрами Абрасимов.